из московских репортажей. «Преступление и наказание перед лицом советского правосудия». Первое, что сказал судья, едва началась наша беседа в его кабинете, показалось мне и самой главной его мыслью. Не в том дело, чтобы наказывать, а в том, чтобы исправлять. Говорил он так тихо, что я наклонился, чтобы расслышать. Между тем его руки осторожно разминали невидимую глину. Глядя далеко поверх меня, он повторил: «Надо исправлять». «Вот, — подумал я, — человек, не знающий гнева. Он не удостаивает себе подобных признанием того, что они действительно существуют. Люди для этого судьи — хороший материал для лепки, и как не чувствует он гнева, так не чувствует и нежности. Можно прозревать в глине свое будущее творение и любить его большой любовью, но нежность рождается только из уважения к личности». Нежность свивает гнездо из мелочей, забавных черточек лица, пустяжных причуд. Теряя друга, оплакиваешь, быть может, это его несовершенство. Этот судья не позволяет себе судить. Он как врач, которого ничто не поражает. Он лечит, если может, а если не может, то, служа своему обществу, расстреливает. Приговоренный заикается, на его губах страдальческая гримаса, у него ревматизм, и от этого он так смиренно близок к нам. Но все это не вызовет милосердия судьи. И я догадываюсь уже, что за великим неуважением к отдельному человеку здесь стоит великое уважение к человеку вообще, длящемуся из века в век поверх отдельных человеческих жизней. И созидающему великое. А виновный, думаю я, здесь больше ничего не значит. Я понимаю теперь, почему русское законодательство, так часто карающее смертью, не предусматривает заключение больше, чем на 10 лет, и допускает всяческие снижения этого срока. Если отступник может вернуться в лоно общества, он вернется и раньше. Зачем же продлевать наказание, если наказанный уже стал другим человеком? Ведь и с арабским вождем, признавшим наши законы, мы общаемся как с равным. Так что само понятие наказания здесь, в СССР, потеряло смысл. У нас говорят, что осужденный расплачивается за свой долг, и каждый год искупления – выплата по некому незримому счету. Долг может оказаться неоплатным, и тогда осужденному отказывают в праве снова стать человеком. И 50-летний каторжник все еще платит за 20-летнего мальчика, которого гнев однажды толкнул на убийство. Судья продолжает, будто размышляя вслух. Если надо вызвать страх, если преступления против общества множатся, и речь уже идет об эпидемии, мы караем более сильно. Когда армия разлагается, мы расстреливаем для примера. И тот, кто двумя неделями раньше получил бы 3 года исправительных работ, расстается с жизнью за мелкий грабеж. Но мы остановили эпидемию, мы спасли людей. Если что и кажется нам аморальным, то не это жестокость в случаях, когда общество в опасности. А заключение заключенного в рамки одного единственного слова. Разве убийца является убийцей по своей природе на всю жизнь, как негр на всю жизнь негр? Убийца всего лишь истерзанный человек. Руки судьи все лепят и лепят невидимую глину. «Исправлять, исправлять, — говорит он, — мы достигли на этом пути больших успехов. Попробую встать на его точку зрения. Представляю себе гангстера или сутенера, их мир со своими законами, своей моралью, своей жестокостью и самоотверженностью. Признаю, человеку, прошедшему такую школу, не стать деревенским пастухом. Он не сможет без приключений, без ночных засад, без упражнения способностей, выработанных в нем его жизнью.